Глава 7. «Ирен, вот так встреча!» — прозвучало хоть и радушно, но слишком громко, будто артефактор постучал в цинковое ведро. То ли не смог скрыть изумление, то ли просто плохо контролировал свой голос. Такое порой случается, когда приходится не столько спорить с другими, сколько соглашаться с собой. А припираться, судя по всему, магу регулярно было с кем. Иначе не пытался бы он пересидеть у друга на той неделе нашествие тещи. Если это только был не предлог, чтобы воспользоваться моей шкатулкой и повесить на меня всех собак, подумалось вдруг. Пытаясь не выдать собственных мыслей, я лихорадочно начала прикидывать, под каким же предлогом можно заманить внезапно свалившегося артефактора в ловушку на бокальчик чая в укромное место, выбранное напарником, и как следует допросить там этого выпивоху. Хотя сегодня, судя по виду маффера, он всеми силами восстанавливал репутацию после того, как на выходных побыл с собой. Горячим, хотя скорее горячительным и высокоградусным собой. Во всяком случае, ни красной гули носа, ни опухшего лица я на этом добряке не заметила. Наоборот, гладко выбритый, внимательный, какой-то несвойственно подтянутый и опрятный, словно солдат, приготовившийся к прибытию в честь генерала. Эта обновленная, улучшенная версия лысоватого, лишь венчик волос вокруг голой точно коленка макушки, коллеги настораживала. Возникли даже сомнения. А вдруг он такой усовершенствованный и откажется от прежних привычек? Меж тем мой подозреваемый глянул на матрицу, которую я тестировала. Его густые, абсолютно седые брови взметнулись вверх, и мастер Грот заинтересованно протянул. «Ого! Что это тут такое?» и кивком указал на мой кристалл, прищурившись. «Какое интересное переплетение векторов! И сколько их? Долго рассчитывала!» «Да не очень!» — я намеренно расслабила плечи, делая вид, что спокойно, абсолютно спокойно, как труп в склепе, изображающий абсолютную смерть перед ликом некроманта. «Автоанализ тестирую. Самоплетение». «Самоплетение», — протянул Маффер, будто смакуя это слово, прокатывая его по небу туда и обратно, как леденец. И во взгляде артефактора промелькнул профессиональный интерес. «Это ж сколько энергии сожрет!» «Зато сколько времени сэкономит, у меня по заданию около 1000 векторов не должны пересечься», — заметила я. «Ого, там же шаг наклона должен быть меньше градуса. Но и то не факт, что на втором витке контура линии не пересекутся. Да нет, пересекутся, а если использовать плетение противохода, то градус. Но там каждый вектор уже рассчитывать отдельно придется. А если использовать трехслойную структуру силового цилиндра, то уже 1,5 градуса и слишком большой крен». Артефактор перебил сам себя, пытаясь лихорадочно в уме не просчитать, а хотя бы прикинуть объем моей работы, и потер виски. А я вдруг поймала себя на мысли. Несмотря на все недостатки, Маффер был настоящим профи в своем деле. Не зря носил статус грандмастера, старшего в отделе. Жаль только, он, похоже, в душе был так одинок, что даже выпить кофе ему было не с кем. Поэтому Грот и наливал себе коньяка, топя в том свой талант. «Я с 5-слойных витков расчет начала», — призналась лысоватому магу. Тот уважительно присвистнул. «И удалось докрутить до матрицы самопостроения», — закончил за меня Маффер. «Ты хоть понимаешь, Иран, что сделала?» Грот был в своей манере, обращаясь ко мне на «ты». Я же в силу старшинства Грота, как по возрасту, так и по рангу, просто не могла ответить тем же и всегда обращалась на «вы». «Задачу в срок?» — иронично вопросом на вопрос ответила я. «И ее тоже. Но главное, ты основу расчетов нелинейных энергетических векторов дополнила. В мое время это минимум задел на диссертацию». «Дело не во времени, а в поле», — невольно вырвалось у меня. Маффер после этих слов непонимающе посмотрел нам под ноги, на толстые струганные доски, покрытые слоем лака и магогасящим заклинанием. Пришлось пояснить. «Я про то, что девушек не очень жаждут видеть даже среди адептов Академии, а уж среди магистров тем паче». Артефактор на это ответил молчанием, сочувствующим. И я хотела уже перевести разговор на другую тему, когда он неожиданно произнес: «Ты знаешь, Ирен, в этой жизни очень многое несправедливо и разочаровывает тоже многое, даже если ты мужчина. Да, в профессии нам легче, но в любви и юноши, и девушки равны, а последние чаще еще и хитры. Так что ты оглянуться не успеешь, как уже фея, которую вел к алтарю, летает на метле. А после узнаешь, что причина, ставшая поводом для брака, была всего лишь уловкой». В этих словах звучало столько одиночества. Такое бывает у того, кто совершил в жизни едва ли не главную ошибку. Решил связать себя с человеком, чужим по духу. Сегодня мастер Грот предстал передо мной другим, недобродушным шутником, который всегда навеселе и иногда на бровях, а человеком глубоко несчастным. «Прости за откровенность, но я сказал это, не выпрашивая жалость», выдохнул артефактор, словно извиняясь. «Лишь хочу, чтобы ты не думала, что если родилась женщиной, то не сможешь ничего. Оглянись, ты уже достигла многого и еще многого добьешься. Верь в себя и себе. И не забывай, что важна не только работа, хотя она у тебя получается и неплохо». «Всего лишь неплохо», — фыркнула я. «Не напрашивайся на комплимент, леди Ирен», — нарочито серьезным тоном, выдававшим в том шутку, произнес мастер. «Я выбрал весь лимит приятных слов на месяц вперед». «И на что же ушло все красноречие?» — я приподняла бровь, хитро глянув на Маффера. «На прощание с любимой тещей. Жаль, что то было не на погосте, а на перроне». «Она таки уехала?» — уточнила я. «Да!» — радостно возвестил артефактор и добавил. «Это дело надо отметить». Прозвучало так радостно, оптимистично и бесхитростно, что первым порывом было поддержать лысого мага, хотя бы морально. Но в последний момент я остановилась. А что, если это все и есть ловушка? Причем умело расставленная, сначала похвалить, потом добавить откровенности, вызывая сочувствие. И финальный шаг — приглашение на оглушительную дубиной по голове вечеринку, итогом которой будет мой труп. Пытаясь прикинуть, как лучше использовать ситуацию, решила потянуть время и спросила: «А может, стоит просто порадоваться? Зачем вы, мастер, так часто пьете?» «Я принимаю на грудь, лишь когда чувствую себя виноватым», — отозвался он. «А почему вы чувствуете вину?» «Да много от чего. Иногда даже от того, что еще не проверил, есть ли что на дне фляжки. А как сделаю это, на душе аж теплее становится, будто протер согревающим эликсиром». «В таком случае я, кажется, знаю, как согреть вам сердце», — я потянула слова. Одно за другим, как опытный рыбак удочку, чувствуя, пора подсекать. И добавила: «Я знаю отличный погребок, где выдержка не изменяет ни торговцу, ни посетителям, ни товару. Последнему особенно. Есть даже столетняя. Приличная такая бочка по неприличной для этого цене». «Ого!» — густые брови Маффера взметнулись. «Это где можно найти такое непристойное предложение?» «В переулке за площадью Муристо», — назвала я тихий район столицы, который будто вымирал по вечерам. «В таком убивать — одно удовольствие». Артефактор нахмурился. «Что-то я не припомню, чтобы там такое, хотя живу в паре миль. И не мудрено, я сама этого 5 минут назад не знала», — подумала я, а после с радостью согласилась составить грандмастеру компанию, проводить, показать, а также прислушаться к советам опытного дегустатора и, возможно, что-то купить. Распрощались мы с Маффером весьма радушно. И когда я глядела ему вслед, вдруг пришла мысль: если Грот — мой несостоявшийся убийца, то получится, что вино выведет на чистую воду того, на ком вина. Едва этот не слишком красивый каламбур сложился, как заклинание самопостроения, которое все время нашей беседы медленно, но верно проектировало конструкцию векторов, закончило свою работу. Я смотрела на это огромное множество линий, друг за другом уходивших спиралью, которая, создавая гигантский круг, закольцовывалась. При этом каждая из линий ровно попадала в свое начало. Красота! нереальная, иррациональная и завораживающая своей точностью. Вот только если в моей артефакторской работе оказалось все ясно, то со шпионской покрыто мраком. Потому как хоть ловушки и были расставлены, но кто попадет в одну из них — большой вопрос. Я бы даже сказала, что сейчас он главный в жизни, но если ответ на него будет неверным, то он и окажется для меня и смертельным. Умирать же не хотелось категорически, ибо я считала, мне к лицу вуалетки, голубой цвет, перламутровая помада, а смерть нет, не к лицу. И примерять ее не стоило ни при каких обстоятельствах. Об этом я думала все то время, пока тестировала созданную заклинанием самопостроения матрицу. Векторы в той и вправду оказались уложены идеально. Ни одного пересечения, ни единого сбоя. Лишь переливавшиеся над верстаком спирали векторов. «Гремлины, побери!» «Получилось!» Облегченно выдохнула и, запрокинув голову, беззвучно рассмеялась. Получилось слегка истерично, как у человека, гонявшегося за идеей, а поймавшего нервный срыв. Правда, в моем случае он оказался платой за результат работы. Впрочем, эйфория длилась недолго. Как-то быстро вспомнилось, что это еще не конец, и нужно построенное плетение впаять в болванку. А это та стадия, на которой между этапами ничего не понятно и вроде все отлично пашет, может быть как один шаг, так и целая миля. И если что, пройти последнюю нужно в установленный начальством срок. Правда, узнать забег мне предстоит до финиша под названием «Сдача проекта» или «Неспешная прогулка» я решила уже после обеда. От всех этих шпионских интриг сегодня я была как хрусталь, только без «хр». А еще дико хотелось есть. Настолько, что если бы кто-то сейчас рядом случайно убил огромного быка, то я помогла бы бедолаге спрятать тушу. В меня, всю, целиком. Только предварительно, хорошо прожарив. Хотя, думается, еще немного, и я бы обошлась и без огня. Хотя для готовки можно использовать и боевые заклинания. Например, огненный дождь хорошо бы приготовил говядину на углях, вернее, до углей. Воображение тут же нарисовало эту картину. И я поняла, через голодный желудок в голову проникают самые дикие мысли. Так что пока этого не произошло, стоило пойти перекусить что-то, кроме медного провода пассатижами. Из цеха до своего рабочего стола я шла уже смело, даже почти не оглядываясь на, возможно, затаившегося где-нибудь за углом убийцу. Пока спешила навстречу сырным шариком, который пообещал мне Бруковский, желудок аж свело. Мысленный образ еды был почти осязаем, а предположение о том, что в ней может оказаться яд, я гнала прочь. К тому же небольшая фаянсовая миска, прикрытая исписанным мятым листиком, которую оставил на моем столе Стефан, так одуряюще пахла. Вот только стоило мне взяться за вилку, которую рядом с плошкой заботливо положил приятель, как я замерла. Нет, защитный артефакт Версента молчал, как и интуиция. Зато вместо них сработала шкатулка. Она, неярко вспыхнув на моем столе, оповестила тем о новом послании. Опрометчиво подняла крышку, и мой очень поздний обед накрылся. Пока что все тем же самым мятым листом, ибо начальство немедля требовало девицу Ирсен для промежуточного отчета. Пришлось отложить вкусное ради неприятного, а хотелось бы наоборот, но, увы. Так что я, подхватив прототип, отправилась на ковер к шефу, который имел отвратительную привычку давать подчиненным запал, а еще взрывчатку, шнур, детонатор, в общем, все, чтобы те работали с огоньком, а главное, даже не думали выгорать при этом. Так что я, памятуя об этой начальственной щедрости, не стала дожидаться, пока та обогатит меня по самое «не балуйся», и спустя каких-то 5 минут уже стучала в двери кабинета, где меня поджидая, куда вызывали. Секретарь, дама элегантного образа и возраста, сочувственно посмотрела в мою сторону и, поправив выбившуюся седую прядь, шепотом сообщила: «Главный сегодня не в духе». Кивком поблагодарила ее и мысленно хмыкнула. Шеф вечно был не в нем. Точно зомби, которого поймали, а одухотворить забыли. Ну и как всякий неупокойник, наш патрон был всегда голодный до мозгов. Талантливых молодых артефакторов он порой искал по всей империи. Видимо, чтобы потом, как с меня сейчас, требовать невозможное, спрашивать странное и хотеть невероятное в сжатые сроки. А главное — все это получать. А еще порой, хотя и весьма редко, удивляться, что все выполнено с опережением графика, вот как сейчас. «Ого! Даже не понадобилось пару веков на доработку!» Сняв с крючковатого носа очки и внимательно глядя на получившуюся матрицу, процедило начальство. Если перевести с шефского языка на человеческий, это означало: «Ирен, ты решительно молодец». «А вы бы их мне дали?» — не удержалась я от любопытства. На меня бросили предупреждающий взгляд из серии: «Ты, конечно, талантливый артефактор, но не зарывайся, а то закопаю». Впрочем, вслух прозвучало почти то же самое. «Конечно, нет». После чего все шефское внимание было уделено векторам. Рассматривал их главный придирчиво, и в какой-то момент мне даже показалось, в мужских глазах промелькнуло любопытство. «Успеешь спаять, проверить и отладить на этой неделе», услышала я после того, как главный изучил матрицу. «Да начальство что, издевается? Причем что мое шпионское, что артефакторское. Они что, где-то вместе курсы проходили, как выбесить Ирен Ирсен одной фразой? А как же месяц, который вы обещали?» — выпалила я. «Это нечестно, заставлять желать девушку меньшего, чем ей сулили». «Ты не девушка, ты артефактор», — хмыкнул главный, напомнив тем, за что в свое время этот мужчина так понравился. Он был лишен многих предрассудков касательно женского пола. Для него что девушка, что мужчина, он всех эксплуатировал одинаково. «Артефактора тем более», — отозвалась я. «К тому же еще и без премии. Делать такое предложение солидному вам просто неприлично», — я не сказала, но выразительно промолчала. Главный на это ответил немым укором. Я возразила без слов, одними приподнятыми бровями. Начальство парировало взором, брошенным на кипу бумаг на его столе, мол, совесть, девица Ирсен, имейте. У мастерской столько дел, столько расходов, а тут вы со своим личным финансовым интересом. Одним словом, патрон, как всегда, хотел услышанное принять к сведению, но ни в коем случае не в расчет или аванс сотрудника за этот месяц. Но я, памятуя, как недавно отстояла те перед Версентом, была неумолима, непоколебима, невозмутима и еще много чего, начинающегося на «не» и неприятного для начальства. «Ну, допустим», — наконец нехотя протянул шеф и совершил последнюю попытку отнять у меня премию, которую я уже считала своей и только чуть-чуть не выданной на руки. «Объясни мне, леди Ирсен, за что я должен заплатить тебе больше оклада? Может, за то, что я так-то способен устранить проблему, о которой вы не догадывались, таким образом, о котором вы и подумать не могли?» Как ни старалась, но ирония в голосе все же прорвалась. «И в чем же была проблема?» Делая вид, что оное придумано мной, протянул шеф. «В числах», — я пожала плечами и, увидев, как дернулись уголки начальственных губ, пояснила. «Сумма векторов в этой матрице больше 1000. Уложить их так, чтобы в контуре они не пересекались, было непросто. С этим бы справился любой артефактор», — решительно не сдавался патрон. «И безо всяких премий. Тогда пусть и доделывает проект тоже любой, а я уйду в отпуск», — произнесла, чувствуя, как только что перешла черту. До этого на ковре у начальства я была тихой, кроткой и исполнительной. Правда, до этого меня и убить так настойчиво не пытались. Все же собственная смерть, хорошо неудачная попытка оной, заставляет пересмотреть жизненные ориентиры. Так что да, работа по-прежнему была мне нужна. Но разделаться с убийцей важнее. А для этого хорошо бы иметь еще хотя бы пару свободных денечков. По болезни, тоном намекавшим, что тот я получу только через мой труп, меж тем уточнил главный. К слову, судя по его мрачному виду, патрон и предложением делегирования остатка работы другим любым магам не вдохновился. «Если вынудите, то декретный», — выпалила я. Судя по тому, как неверяще моргнуло начальство в почти исключительно мужском коллективе, с такой угрозой патрон еще не сталкивался, и отрепетированного на такое заявление ответа у него не имелось. Так что пришлось капитулировать. «А может, все же не премию, а грамоту?» — прикрываясь бумажкой от лишних финансовых трат, уточнил шеф. «А если как дополнение к денежной награде, вовсе потеряв стыд, совесть и все лишнее, мешавшее обогащению, протянула я?» «Ирсен!» — вознегодовало начальство. «Хорошо убедили, без грамоты, только премия». Покладисто согласилась я и тут же услышала начальственный рык. «Вон!» Ну все, патрон пришел в себя и стал прежним. Поняла я и поспешила прочь, унося с собой прототип матрицы и стойкую уверенность. Шеф хоть и понегодует, но надбавку в этом месяце выпишет. Во всяком случае, его последняя фраза о том, что ждет все через неделю, иначе одна вымогательница ничего сверх зарплаты не получит, на это намекали. Дверь за моей спиной закрылась, и я оказалась в приемной. «Совсем злой», — выдохнув, уточнила секретарша. «Да нет, как обычно», — я пожала плечами. «Даже раздает». «Люлей?» — уточнила дама. «Премии, но через скандал». понимающе протянула секретарша. А я же поспешила к себе, чтобы обнаружить. Мой обед куда-то таинственным образом исчез. Нет, чтобы так произошло с голодом. Ничего нельзя оставить. Никакого доверия на работе. То убить пытаются, то объесть. Кому доверять? Каких ориентиров держаться? Так и не найдя ответов на эти вопросы, решила держаться в стороне и за кружку с чаем. Благо запасы того, как и кружка, были у меня в нижнем ящике стола. На этом-то горячем напитке и последних своих силах и продержалась до 5 вечера. Времени, когда официально можно уйти с работы, не оправдываясь для этого. Когда собиралась, кто-то из коллег даже недоуменно посмотрел на меня, словно вовремя покидающая свое рабочее место Ирен Ирсен — это феномен природы. Вроде вулканических молний или снега посреди южного лета. Но мне было плевать. Я спешила туда, где меня ждали дедушка, напарник и вкусный ужин. И да, ответ на вопрос, кто же из 4 виновен. Но ужин — еще немного и готов был затмить этот вопрос пожизненным приоритетом.